Организация ЮНЕСКО выложила полмиллиарда долларов на то, чтобы сохранить его таким, как есть. Центральное понятие цивилизации — Медина. Когда окрыленные открывшейся им исламской истиной арабы завоевали полмира, они осели исключительно в городах. Поэтому до сих пор в каждом мусульманском городе самое красивое сооружение — ворота. Ворота подчеркивают границу между патриархальным крестьянским миром, лениво подчиняющимся строгим предписаниям пророка, и страстной исламской цивилизацией. Город — это жемчужина в навозе, которую надо запереть за толстыми стенами и хранить как зеницу ока. На Западе города давно потеряли свой статус. Их жители медленно, но верно расползаются по пригородам. Зато в Марокко и сегодня целые города как замкнутые очаги цивилизации, в которых за тысячу лет не прибавилось ни автомобиля, ни водопровода. В Мединах до сих пор живут 2/3 марокканцев. Самая старая и самая сохранившаяся из всех Медин Востока находится в Фесе. От нас обитатели Медины отличаются точным знанием того, что им нужно для спокойной и счастливой жизни. Это фонтан с питьевой водой, общинная печь для приготовления хлеба, турецкая баня, религиозная школа медресе и мечеть. До сих пор, пока бесперебойно работают 5 этих муниципальных служб, горожанину не нужно выходить за ворота Медины. Он и не выходит месяцами, годами, веками. Жители Медины срастаются со своим городом в одно живое существо, которое растет, живет, умирает и возрождается в естественном ритме смены поколений. В Медине постоянно что-то разрушается, что-то строится, что-то ремонтируется. Со стороны это похоже на колонию кораллов, стихийно, но целеустремленно заполняющую собой пространство. Планомерно осматривать марокканскую Медину невозможно. Все равно через 5 минут забудешься. Единственный способ познакомиться с городом — войти в ворота и с головой нырнуть в толпу, если можно так назвать сочетание людей, ослов и мулов. Верблюжьи караваны остаются на привязи за стеной. Как только ты становишься частью толпы, немедленно теряется различие между экспонатом и зрителем. Ты уже не любуешься средневековьем, а живешь внутри него. Торгуешься с чеканщиками, пьешь мятный чай на коврах арабской кофейни, обедаешь шиш-кебабом в угловой обжорке, лакомишься пятнистой халвой сладка мальчишки-разносчика, утоляешь жажду у гремящего медными чашами водоноса, пытаешь судьбу у базарного астролога, остерегаешься лучших в мире карманников и просто толпишься, потому что степенно прогуливаться здесь негде. Через какое-то время довольно быстро пестрая, шумная и тесная жизнь Медины начинает укачивать до дурноты. Тут, как в лесной чаще, не хватает простора. Нет прямой линии горизонта, на которой мог бы отдохнуть глаз. Мозг, не справляясь с обилием впечатлений, тщетно стремится как-то классифицировать, упорядочить текучий людской хаос, в котором теряется ощущение личности, утрачивается собственное, независимое от желаний окружающей толпы, воля. Однако и эта утрата не вызывает протеста, ибо нельзя не понять, что Медина нормальна, разумна и самодостаточна. Противоестественны в ней одни туристы, которые пришли сюда без дела. Это они суетятся без толку. Местные жители в этой тесноте ведут свою, вполне достойную, рассчитанную на целую вечность, жизнь. В Медине время попало в капкан. История тут не развивается, а ходит по кругу. Она направлена на воспроизводство самой себя. Каждое поколение повторяет предыдущее. Может быть, поэтому мне нигде в мире не приходилось видеть столько благообразных стариков. Сразу видно, что им давно уже известно, зачем и как должен жить человек. Знание ответов — великое преимущество, которое когда-то и европейцам помогало возводить кафедральные соборы. Но с тех пор, как религия стала частным делом каждого, с тех пор, как мы обменяли веру на терпимость, с тех пор, как Бог стал у каждого свой, из западного человека уже не получаются вот такие благообразные, седобородые мудрецы, каких мне приходилось встречать на улицах Медины. Марокканцы считают, что живая религия — их золотой запас. Ислам в Марокко не агрессивен, но бесспорен. В Медине нет безбожников, еретиков, скептиков. Но это не вопрос богословия, а жизненно важная проблема стабильности. Мусульманская община, во всяком случае, в принципе, не знает резких классовых границ. Все ходят в одну школу, в одну баню, в одну мечеть, туда, где ближе к дому. Все мужчины носят одну и ту же джалабу. Женщины — один и тот же арабский кафтан. Другое дело, что в одном случае это медики, а в другом — миллион.